Его эго, загадочный симбиоз воли и представления, оставалось для него такой же тайной, как и в самом начале развития. Если путь расширения разума, пусть нелегкий и непростой, был вполне понятен, то его воля оставалась вещью в себе, черным ящиком, обнаружив неисчерпаемые запасы активности, она без усилий управляла гигантским конгломератом, каковым сейчас осознавал себя легион, и это было непостижимо. Его тело существовало в прежней скромной квартире, и он суммарно пребывал в нем примерно 15 минут в сутки, все попечения возложив на двух живущих по соседству дам. Они, уверовав в его божественную сущность, с восторгом обслуживали его круглосуточно. Как ни странно, его тело так и не было уволено из института генетики, поскольку в положенные сроки сдавало годовые отчеты и что-то говорило на ученых советах, но тело стремительно дряхлело. Нелепость ситуации заключалась в том, что он давно уже не идентифицировал себя с этим пустым коконом, попросту говоря, тот ему был не нужен. Но он не знал, как связано бытие его «я» и конкретно его воли с зоологическим существованием оболочки. Пришла пора вспомнить о сестрице Лолите. За прошедшие десяток лет, именно столько они не виделись, она превратилась в опытную и по-прежнему ненасытную шлюху с дипломом экономиста. Унаследовав от отца деловую хватку, она, несмотря на юный возраст, состояла в совете директоров страхового общества, фактически принадлежавшего папаше. Никаких планов обзавестись семьей и тем более детьми она не строила. Нужно было внедриться в окружение Лолиты. Сразу же выяснилось, что она, повинуясь какому-то сучьему инстинкту, выбирала себе партнеров, подруг или просто друзей у нее не имелось, в сознании которых, как и в ее, он вторгаться не мог. Но все-таки одного удалось найти. Легион активно включился в сознание этого жеребца, считая полезным изучить ее постельные замашки, и, к собственному удивлению, все щепетая некое запоздавшее на 10 лет, так сказать, рудиментарное любопытство, что же оно такое в постели. Результат получился неожиданный. Она, уже успев основательно завестись, безжалостно терзая ногтями плечи и спину партнера, внезапно издала злобное «Ах ты, сволочь!» и чертовски больно ударила его, партнера и одновременно легиона, костяшками пальцев в верхнюю челюсть под носом, после чего уселась на подушках и принялась, нараспев, монотонно ругаться. Парень даже не разозлился. Столь велико было его изумление. Легион тоже был озадачен. Но не собственной ее реакцией, а жесткостью барьера. Он снова и снова повторял попытки вторжения в сознание персонажа из ее окружения, но ему не удавалось ни за что зацепиться. Речь явно шла о каких-то фундаментальных свойствах человеческой натуры, определяющих толерантность либо нетолерантность по отношению к нему. Он пришел к единственно возможному выводу. Эта завеса означала попросту запертые двери, сообщение, что данная ячейка уже занята. Ему теперь казалось странным, что он не понял этого раньше. У него не было никаких оснований считать себя первым и единственным. Теперь он пересмотрел свое отношение к религии. «Аз есмь Господь твой! Да не будут тебе бози иные, разве мене?» Гениально! Количество частиц, составляющих ментальное тело легиона, росло по законам цепной реакции, а где цепная реакция, там проблема устойчивости, поле какое угодно, мыслящее, животворящее, хоть сам творец, если оно динамично, содержит проблему устойчивости. И легиону время от времени, чтобы предотвратить глобальное возмущение думающего океана, каковым он теперь сам себя ощущал, приходилось прибегать к чрезвычайным мерам, вмешиваться напрямую в мысли множества людей, подавлять или возбуждать психику больших групп, уподобляясь фантастическому, вселенскому пожарному, Но эти катаклизмы все равно приводили к серьезным разрушениям в его организме.